Шаг номер 5. Обновляйте и пересматривайте свои идеи и цели. Вдохните в задуманное новую жизнь. Congratulations! Поздравляем! You've achieved your goal! Вы достигли своей цели. You've made new become reality. Вы сделали что-то новое реальностью. You've made the changes in your life necessary. Вы изменили что-то в своей жизни. To go from where you are. Это помогло вам продвинуться с того места, где вы были. To where you want to go. Туда, где вы хотели бы оказаться. Good for you. Это замечательно. Well done. Молодцы. However, но, this is a very critical point. Это очень важный момент. Because if you don't keep new, потому что если вы не будете поддерживать это новое в состоянии новизны, then you're gonna get old. Тогда вы состаритесь. And here's a few suggestions. И здесь всего несколько предложений, to make sure that change becomes your constant companion. Которые помогут сделать изменения вашим постоянным спутником. And we don't just achieve one goal in life. И мы же в жизни достигаем далеко не одной цели. And we don't just change once. И мы меняемся далеко не один раз. But we keep new and change continually operating in our lives. Мы понимаем, что изменения и новшества пребывают в нашей жизни постоянно. Five quick suggestions here. Здесь 5 быстрых советов. Number one is to keep dreaming all the time. Первое, не переставайте мечтать. I strongly believe. Я убежден. If we lose the ability to dream. Что если мы потеряем умение мечтать. We lose the ability to achieve. Мы потеряем умение достигать задуманного. Remember, before you set your goals. Помните, перед тем, как определяться с целями. Before you put everything down on that crazy list. Перед тем, как вписывать что-то в этот сумасшедший список. You were dreaming. Мы должны мечтать об этом. Always be dreaming. Поэтому никогда не переставайте фантазировать. Of the wild, the crazy, the impossible. Всегда думайте о чем-то, что на первый взгляд кажется диким, невозможным. Нереальным. Because even though it might not be possible today, потому что, возможно, сегодня оно таковым и является. You never know what's possible in the future. Но вы никогда не знаете, что станет возможно в будущем. Number two. Второе. Set new goals when you've achieved the goals in front of you. Когда достигаете своих целей, ставьте перед собой новые. I go through this process that I've shared with you at least once a year. Я прохожу через этот процесс, о котором рассказал вам, по крайней мере, раз в год. And some years I'll go through it two or three times. А в некоторые годы я делаю это даже 2-3 раза. Because sometimes I achieve my goals faster than I had planned. Потому что иногда я достигаю своих целей быстрее, чем планировал. You've got to remember that you've got to replace your goals with new ones. Вы должны заменять старые цели новыми. Number three. Третье. Keep your eyes open. Держите глаза открытыми. Opportunity is everywhere. Возможности окружают нас. And I can promise you, after going through this process that I've shared with you, я могу пообещать, что пройдя этот процесс, о котором я говорил, you're going to start to look at the world differently. Вы начнете смотреть на мир иначе. You're going to start to see more opportunity. Вы будете видеть больше возможностей. And start to confront it with more courage. И начнете пользоваться ими с большей храбростью. Than you have in the past. Чем делали это раньше. Number four. Четвертое. Use your success. Используйте свой успех. Don't let it choose you. Не позволяйте ему использовать вас. When you achieve your goals. Когда вы достигаете своих целей. Don't allow your success to turn into negative pride. Не позволяйте успеху породить вас в гордыню. It's tragic, I've met so many people. Это трагично, сколько людей я встречал. That have achieved great things. Которые достигали чего-то выдающегося. And after the achievement. И после этого. They've thought they've arrived. Они почивали на лаврах. They think they're cool. Они считали себя такими крутыми. Let me tell you something. Но позвольте рассказать вам вот что. That's temporary. Это все временно. If you want to be cool all the time, если вы хотите постоянно быть крутым, go back to dreaming. Возвращайтесь к фантазиям и мечтам. Go back to setting your goals. Возвращайтесь к целям. And go back to getting focused. И возвращайтесь к тому, чтобы сконцентрироваться. And number five. И пятое. Always use change to your advantage. Всегда используйте изменения себе на благо. See, in conclusion here, if you remember, we talked about change being an opportunity. В завершении я хотел бы сказать вот что. Если вы помните, мы говорили о том, что в изменениях всегда таится позитивная сила. We talked about change giving us the opportunity to learn. Мы говорили о том, что изменения всегда дают нам возможность чему-то научиться. And to grow. Вырасти. Remember, we said that change gives us the chance. Помните, мы говорили, что изменения дают нам шанс. Remember, we said there's always advantage in change. Помните, мы говорили, что в изменениях всегда есть преимущество. There's always a positive. Всегда есть что-то позитивное. Might not be easy to see. Возможно, его нелегко увидеть. But it's still there. Но оно есть. And if you can find that, если вы сможете его найти, you can always use change to your advantage. Вы всегда сможете использовать изменения себе на благо. And you'll begin to realize, и вы начнете понимать, that the more you change, что чем больше вы меняете, the stronger you get, тем сильнее становитесь. The more you change, change. Чем больше вы меняете, the more prosperous you'll be. Тем более благополучны вы становитесь. And also the more you change. И чем больше вы меняетесь, the more you'll realize. Тем больше вы понимаете, that truly anything. Что действительно все. And I mean anything. Все, абсолютно все. Is possible. Возможно. Благодарим вас за прослушивание аудиокурса Джона Ван Эйкина. По вопросам приобретения его аудиокурсов, книг, а также проведения корпоративных тренингов, консультаций обращайтесь на наш сайт www.johnva.com. Желаем успеха на пути к поставленной цели!